Глава 7. Листы 512, оборотная сторона, 518, лицевая сторона. 128. Воробушки. В щелях плетня, на раскидистом дереве и на ограде из сухих камней воробушки кормили своих птенцов. Мне представилось зрелище — дворец в руинах и суетливая беготня служанок и няньки, кормящие младенцев с пальца. 129. Памятка. Флавиана ездила вчера в Кору. Сегодня в Террацину, завтра в Форми. В Кору, Террацину, Форми — это города к югу от Рима. 130. Памятка. Проценты к календам. Сандалии. 131. Не забыть отполировать ногти на пальцах ног. 132. Вещи длительные и вещи краткотечные. Среди вещей длительных назову я детство, кусты буксы, окружение внука аула, который пошел к учителю грамматики, и вот уже час, как должен был вернуться. Старость, морскую черепаху, смерть тех, кто ушел из этого мира, бессонницу, воронов. Среди вещей краткотечных ты не отметила бессмертных богов и совершенные произведения искусства. Из вещей краткотечных следует исключить любовь. Она принадлежит всему роду людскому, как мужской член или женские груди, что неотъемлемо с нею сочетаются, тем самым позволяя ей возрождаться вновь и вновь, хотя в них самих нет ничего истинно человеческого. 133. Волнующие звуки. Среди звуков, волнующих душу, ты укажешь голос желанного тебе существа, донесшийся из-за перегородки, полога носилок, из-за двери или парчевой драпировки, говор уроженцев Сетии. Таков был говор Латронии. Латрония родилась в Сетии. Она была очень молода, смешлива и необычайно хороша собой. Ее убили в год смерти Магнуса, а Вийций запретил подпускать меня к ее телу. Стоит мне заслышать волнующий звук игральных костей в рожке, как лицо мое вспыхивает пурпуром, а сердце уподобляется бурдюку с вином, который пастух вынимает из ручья и жадно подносит к пересохшим губам. 134. Монах, пришедший с востока. Амния, монах, пришедший с востока, красивый, как все выходцы из долины Инда, одетый по-королевски роскошно и окруженный многочисленной челядью, появился у ворот дворца Сафея на Целиевом холме. Фронтон, управляющий, провел его во второй таблиний. Таблиний — это деревянная терраса. Пригласил сесть, подождать хозяина. Сам же поспешил сообщить о госте Публию, который тем временем слушал, как Ол и Кальпетан состязаются в игре на лире. Там же с ним вместе находились Кай Бас и Тиберий Сосибиан. Услышав новость, Публий вскакивает на ноги, во внезапном приступе гнева плюет наземь, срывает с лба свою голубую шерстяную повязку и приказывает немедленно вышвырнуть Амнию прочь из дворца за ворота, А коли упрется, то и закидать камнями. Кай спрашивает Публия, отчего он столь грубо нарушает закон гостеприимства. Публий вновь натягивает свою голубую шерстяную повязку на лоб и отвечает: «Идея, что мир — всего лишь видимость, сама по себе видимость». 135. Еще одна сентенция с Оффея Минора о богах. Выпив вина, Публий отозвался о богах и людях в пределах нашей Вселенной следующим образом. Отсутствие богов добавляет Вселенной блеска и величия. Люди же умаляют это величие, или иначе люди умаляют Вселенную, приписывая ей некое величие. 136. Признание Оффея Минора. Публий говорит, что сон упорно бежит от него прочь. Он встает с постели, бродит по дому голый, зевая в полудреме, приоткрывает ставни. Иногда он садится и грезит о том, что спит. Он улыбается и грезит о том, что окончательно впадает в беспамятство. 137. Словцо Публия Оффея Минора. Оффей взглянул на детишек Ауфидии и Флавианы, бегавших по саду, который пропалывали садовники, и расцвечивала всеми своими красками весна. И Публий сказал так: «Дети отличаются грацией молодых бельчат». 138. Памятка. Проценты к календам. 36 мешочков золота. Хрустальные кубки с резьбой по мотивам вышивок. 8 циатий. Портшес. 139. Зубы Спатали. Спатали подносит ко рту сливу. Слива яблокислая, ибо Спатали кривится. И тогда сразу видно, что во рту у нее нет ни одного зуба. 140. Памятка. Лаврентийский кабан. 141. Не забыть. Никогда больше в рот не брать сабинского вина. 142. Сентенция Публия Оффея Минора. Публий утверждает, что не существует ни страдания, ни веселья, ни разочарования, ни надежды. Во имя чего нужно жаловаться и страдать? Чего мы ждем от Вселенной, когда объявляем себя несчастными? И что думаем о ней, когда нам чудится, будто мы поймали счастье или сжимаем в объятиях тело, сулящее счастье? Рождение, солнце, достоинство фигуры, гражданское общество, воздух, смерть — все это ровным счетом ничего не определяет. 143. Словцо Сосибиана. Тиберий Сосибиан подобрал жирные складки своего брюха и объявил: «После каждой удачной мысли я нанизываю на себя моего афера». 144. Судьба человеческая. Сосибиан со своим юным рабом Афером, Оффей, Полион и Бас беседовали о судьбах империи и успехах религиозных партий. Полион обращается к Публию с вопросом, каковы будут грядущие времена и что ждет наших потомков. Публий отвечает так: «Во-первых, все естественные функции тела, которые уподобляют людей другим животным. Во-вторых, 2-3 занятия, которые отличают нас от других животных, а именно одевание, раздевание, какие-никакие разговоры. и, наконец, времяпрепровождение по воле случая и уход из этого мира. Таков будет удел всех, кому суждено жить в грядущих веках. 145-я. Памятка. Проценты к календам. 146-е. Саффей минор и Лициний сура. Публий в своей шерстяной повязке с острыми коленями и высохшими икрами, воздев, как всегда, руки, звучно и низко произносит фразы на древнеримском языке с тщанием и чистотою книги Лициния Суры. Лициний Сура – римский полководец и политический деятель, соратник императора Траяна. Известен архаизированным стилем своих речей, о котором восторженно вспоминает поэт Марциал, чьим покровителем был Сура. Кажется, будто этот человек пылко призывает нас к бунту. На самом же деле он просто-напросто читает вслух книгу Лициния Суры. 147. Свидание в Рострах. День, когда я должна была встретиться с Квинтом и Силигом на форуме возле ростральных трибун у статуи Марсия. Силик где-то задержался. Внезапно Квинт сплюнул на земь и объявил: «Знаешь, что тебе требуется? Первое — паста для выведения волос на теле. Второе — два фарфоровых зуба. Третье — толченная венецианская глина. И четвертое — молодость. Убирайся к дьяволу!» — крикнула я. «Убирайся отсюда! Убирайся!» У меня был разъяренный вид супруги Приама. Имеется в виду супруга троянского царя Приама Гекуба, которая, попав в рабство к фракийскому царю Полимнестору, из мести ослепляет его и убивает его сыновей. Трагедия Еврипида Гекуба. Долгие часы я просидела в полном оцепенении. Признаться откровенно, мне чудился ужасный лик Горгоны. Да, я долгие часы видела перед собою Горгону. Потом, наконец, разразилась рыданиями. 148-я памятка. К портикам Европы. Мегалезии. Цереалии. Мегалезии и Цереалии — это апрельские праздники в честь богинь Кибелы и Цереры, посвященные будущему урожаю и процветанию сельского хозяйства. 149-е. Сон. На исходе ночи мне привиделся такой сон. Я держу в руках голову Помпея в мясном желе. Вокруг страшная жара. Я нахожусь в каком-то поле и бегу по нему, со страхом ожидая, что голова Помпея вот-вот растает. Тщетно отыскиваю я хижину или дерево, чтобы укрыться в тени, но вот, наконец, передо мною дуб с пышной кроной. Я бросаюсь к нему со всех ног. Увы, сколько я ни ищу, у его подножья нет и намека на тень. Продолжение сна запутанно и неясно. Я вдруг вижу сверху, с виадука, Публия Саффея. Он стоит внизу, под аркой. Тело его почему-то обнажено. Это мощное, скользкое от масел тело гимнаста с выбритым лобком и толстым красным, хотя и обвисшим пенисом. Я простираю руки к этому мускулистому телу. Я бегу вниз, спотыкаюсь о каменья, расшвыриваю их ногами и, наконец, достигаю дна ущелья. Огибаю монументальную опору виадука, но по мере моего приближения к Публию его тело медленно поворачивается ко мне спиной, а ягодицы, увеличиваясь в размерах, становятся поистине колоссальными. Меня отделяет от этих атлетических ягодиц водяной поток. Я гляжу на свои руки, они пусты и покрыты растаявшим жиром. Я безумно пугаюсь. Наверное, во время спуска я уронила голову Помпея. Я шарю в кустах и во мху, покрывающем камни речного ложа. Приподнимаю эти черные мокрые камни, но нахожу под ними лишь белых жирных червей, а еще лицо моей матери необычайно разгневанное. Мой тоскливый испуг растет и заполняет всю душу. С трудом откидываю я последний камень, тяжеленный и круглый, как жорнов. Пальцы мои скользят по его сырому боку. Согнувшись в три погибели, я из последних сил поднимаю его. Странно. Под ним оказывается хилый молодой вяз, и у его подножья лежит Саффей. Деревце слабенькое, тщедушное, зато тень, которую оно отбрасывает, удивительно прохладна, глубока, просто великолепна. Саффей покидает древесную сень, двигаясь очень осторожно и почтительно. У него утомленный вид, под глазами темнеют круги, морщины на бледном лице кажутся глубже обычного. Он медленно перешагивает через широченную тень малютки вяза. По ноге его стекает какая-то белесая жидкость. Обернувшись к тени дерева, он держит перед нею длинную, но непонятную речь, до смешного тщательно выговаривая слова. Затем, обратив ко мне лицо с блестящими глазами, он медленно идет в мою сторону и подходит почти вплотную. Но в тот миг, когда его нос вот-вот должен был коснуться моего, я вдруг обнаружила, что это вовсе не Публий Саффей. И мне стало невыносимо стыдно, как же это я могла так обмануться. Тоска измучила меня вконец. Мне никак не удавалось распознать черты этого лица, которое, тем не менее, я наверняка хорошо знала. Потом мужчина быстро отступил назад. Молодой вяз, знакомый незнакомец, круговая тень, солнце. Вся эта сцена вмиг отодвинулась куда-то очень далеко, став совсем крошечной, не больше моего пальца. Малюсенький человечек отдал церемониальный поклон дереву, благодаря его за гостеприимную тень.